итогу обстановка складывается следующим образом. Благодаря кое-кому Альянс Ворлда дышит нам в спину, а спереди нас ждет неодозор. Как доложила разведка, они отцепили нам кратчайший путь, а другой займет слишком много времени. Собрав капитанов всех кораблей из флотилии, Финс уже успел организовать штаб на своем корабле и придумывал новый план. «Значит, будем прорываться, тут нечего гадать», – пожал плечами один из капитанов. «Будем, но проблема в неизвестности, насколько затянется сражение, и не воспользуются ли этим силы Альянса, ударив нам в спину», – возразил кто-то. «Нас ждет молодой господин, мы не можем терять здесь время, а ты приглядись». Они расположились так, что кучное построение флотилии станет для них мишенью в тире. Нас перестреляют, если попытаемся подплыть. Предпримем вылазку и вновь же потратим время, а в случае неудачи еще и, может тогда. Выслушивая предложение каждого, генерал неспешно анализировал обстановку, рассматривая каждый вариант даже на грани абсурда. Обстановка была очень паршивая, но вполне терпимая, основной проблемой было время. Бой был единственным верным решением, но так они лишатся немало единиц флота. Даже в случае победы не факт, хватит ли оставшихся кораблей для подкрепления острову. Униате расположены так, что можно запросто перебежать по доске с одного корабля на другой, а там уже численный перевес будет на их стороне. Однако это еще в случае прорыва, который не предвидится из-за многочисленных бортов линкоров, откуда на них смотрят пушки, так и желающие открыть огонь. Мы можем попробовать обратиться к крысиной тактике. Сложив руки в замок, предположил наконец Финс, смотря на карту с точными обозначениями сил противника. Легкие шутки должны были расслабить обстановку. Заставим Альянс напасть на неё, подождем и прорвемся через брешь. Простенько, да результативно. Краб тебя побери, Финс, сейчас не тот случай расслабляться. Последовало возражение. Эти задумали то же самое, им не составит труда подождать, пока мы сделаем первый ход, а длительное бездействие идет не лишь на руку. Ты же вроде как на Кама Вайспера. Какие еще трюки он проворачивал? Сейчас нам нужно именно это, думай. Да, есть кое-что. Правда, оно использовалось как ответка для Барак Воркс, но сейчас единственное верное решение. Нам придется пожертвовать одним кораблем. Запихать в него пороха да побольше, отправить прямиком на флагман Неа и взорвать. Если корабль будет идти под белым флагом, то они не сразу очухаются. А даже если и откроют огонь, то судно успеет доплыть и охватить взрывом большую область. Я вычислю промежуток между взрывом и началом для полного хода, главное сигнальщикам не проморгать. Должно сработать, пока они будут в замешательстве, прорвемся через брешь и не будем вступать в бой, хотя можно пальнуть пару раз для профилактики. Тогда чего сидим, языками чешем? Все по местам, взорвем их ко всем кракенам. Звук металла нескончаемым потоком раздавался на весь корабль, да и как ему не раздаваться, когда клинок то и дело что бьет по толще металла, не в силах прорезать обшивку корпуса. Пацифиста, так называли эту страшную машину без души, чувств, но наделенной собственным разумом и оружием невероятной разрушительной силы. Многие бы узнали в нем Шичибука и Бартоломью Кума, но остро четко осознавал, это даже не человек. Если в нем и было что-то от людей, то оно настолько незначительное, что никогда не заметишь без подсказки. Перекрученный в руке клинок извлек искру от соприкосновения с животом громадины, но в который раз не произвел эффекта. Но и попытка схватить музыканта рукой также ни к чему не привела. Тот исчез и появился на ближайшем плече машины. А глазики твои тоже бронированные? Наконечник проник за область хорошо укрепленных камер кумы, способных не треснуть даже от прямого попадания ракеты. Появление искр растянуло злоехидную мордашку от уха до уха. Ваты и слабое место. Давай-ка кольнем еще разочек. Ась, Ленц радовался недолго. Киборг начал двигаться быстрее. Степень его защищенности обшивки оказался ниже, чем заверяли системные параметры. Резкий перехват пирата за шкирку, а парой секунд позже грудная клетка пирата жалобно прогнулась о ботинок киборга. Недолго думая, остро дотянулся с пятой попытки, задергавшейся от волнений рукой до пистолета, и выстрелил прямо в палубу. Доски уже и без того были потресканы, их окончательно доломало, отправив пирата лететь вниз. «Терпеть не могу, когда меня бьют», — пробегая по трюму корабля, цокнул тот. «Надо выбираться. Пусть Джек разбирается с металлоломом на ножках». Делали эту заводную игрушку из необычного металла, почти не режется. Мчась по трюму, тот собирался добраться до носовой части корабля и выпрыгнуть из дыры в конце. Желание сражаться с киборгом у него отпало почти сразу же, как только увидел, что атаки не имеют эффекта. По своей натуре музыкант был не из тех, кто любит трудиться, и вообще прикладывать хоть какие-то усилия хоть к чему-то, а потому бежал ничуть не считая это трусостью и ставя на первое место выживание. Уже преодолев половину расстояния, в груди что-то щелкнуло. Вспышка боли как от раскаленных углей поставила на колени. Обхватив себя руками, согнувшись в конвульсии, пират увидел дыру в своем теле, небольшую, размером с палец. Какого? Да что это вообще было? Корабли меня насквозь разом, учитывая размеры. Дротик? Нет, что-то другое. С трудом поднявшись с колен, опираясь на рапиру, Ленц сплюнул сгусток крови. Дела были плохи, очень плохи. Несколько ребер в порошок стерло, и теперь осколки впивались во внутренности. Просто чудо, что до легких не дошло, не говоря уже про сердце. Сверху рухнула махина из чистого металла. Киборг предстал перед ним вновь. Раненый глаз не причинял ему особого дискомфорта, вряд ли это создание вообще боль ощущало. Ленц заприметил дымящуюся руку и небольшое отверстие в ней, похожее на ствол от пушки. Музыкант проморгал это первоначально и теперь корчился от боли. Тем временем киборг заговорил: «Ликвидирую». «Нет, не думаю». Оскалился было тот, и быстро посмотрел на кровь на своей руке, после чего облизнул ее, насильно вызывая у себя припадок. Зрачки уже через пару секунд залились кровью, но рассудок покинул не мгновенно. «Хи-хи-хи, вот теперь поиграем по моим правилам». По случайности или нет, но Кума отбросил пирата до того, как тот перестал быть собой, пинком. Тушка юноши пробила собой потолок и вылетела на палубу, однако уже в воздухе, несмотря на вырвавшуюся из глотки кровь, тот не потерял сознание и зажегся больным азартом. Растянувшись в оскале, небольшие, едва заметные клыки показали себя, а зрачки глаз сузились, контроль был утерян окончательно. Появившийся вновь на палубе Кума дал залп настоящим желтым лазером из своей руки, но во второй раз не попал. Из-за беспорядочных движений Линца ему не удалось просчитать его траекторию, и заряды ушли в молоко. Правда, взрыв от них, произошедший прямо в океане, серьезно накоренил линкор в бок. Корабль начинал тонуть. Он и без того был потрепан во время абордажа, а теперь его окончательно добивали. Киборг схватился за грот мачту, чтобы не упасть в океан, оставляя лишь одну боеспособную руку. Машина быстро провела сканирование на наличие цели, но та уже исчезла. Ленц появился сверху и отрубил пальцы, лишая Куму опоры. Новый залп почти в упор едва коснулся его краями, оставив на лице тонкую обгорелую полосу, но луч метнулся дальше, разнеся капитанскую каюту сокрушительным грохотом. Несколько звонких ударов по голове покоцали твердую обшивку машины, но так ее и не повредили. Кума смог остановить падение, ухватившись обоими руками за дыры в палубе, но ему навстречу уже мчался мечник, прыгая из стороны в сторону, инстинктивно ожидая новых залпов. «Игрушка!» Пропев, остро нырнул прямо под Куму, собираясь вонзить клинок последнему прямо в глотку. Уже ныряя вниз, Ленц на миг перестал улыбаться, замечая, как пасть открылась, словно подставляясь для удара, а через пару секунд оттуда показался яркий свет от луча. «Остро, ну какого лешего ты там вытворяешь?» Смотря в подзорную трубу, рвал на себе волосы Норман. Несколько вспышек оттуда повредили как пару вражеских, так и уничтожили пару союзных кораблей, пришлось и по берегу, но не особо критично. «Капитан, сообщение от штаба». Один из пиратов передал тому Ден Муши. «Да, у нас тут и без вас проблем хватает. Что надо?» Продолжая наблюдать из трубы, нервно вопросил тот. Затем Финса с штабом можно было, конечно, понять, но сидящие там периодически раздражали Грана. Обстановка изменилась и довольно резко. Также раздраженно донеслось от улитки. «Мы связались с генералом, то есть с Финсом Рэем, он плывет к нам вместе с подкреплением. Однако неодозор отцепил ему кратчайший путь, в ближайшие часы его можно не ждать, если не дольше. Порадовал, чтоб тебя. Есть еще о чем я не знаю, у вас явно талант сообщать следующую новость хуже предыдущей». «Так и есть. Судя по всему, генералу на хвост сел Альянс Ворлда, нам стоит ожидать вторжения и с их стороны, оглядывайтесь на море почаще». Улитка прикрыла глаза и спряталась в ракушку, разговор был окончен. «У меня просто слов нет», буркнул тот, а рядом прилетело случайное ядро. Несколько пиратов, оттаскивающих порох для обороняющих, подорвало на ровном месте. Пожар начали тушить, а следом подбежал посыльный. «Капитан Норман, неодозорные высадились на северном берегу». «Да вы, блядь, издеваетесь». У Нормана начинали сдавать нервы от понимания, что это только начало, основного удара еще даже не было, а грядет новая напасть и далеко не одна. Они были готовы к вторжению, но ангелы и помыслить не могли, что их рискнут зажать с двух сторон, и теперь эта неготовность отыгрывалась на их развивающейся панике. На северном берегу Нормана ждал ой какой неприятный сюрприз. Около 300 солдат противника преодолевали скалистый берег и лезли по скалам. Их было удобно отстреливать с возвышенности, но и они не в лобовую шли. Прикрытие корабельных пушек давало залп каждую минуту, не позволяя пиратам Ангела сгруппироваться и разом отбросить всех. В итоге часть берега была занята, и противник начал выкатывать пушки и что-то еще, неизвестное оружие. Добежав до ближайшего опорного пункта противника, пират на бегу надел на руки когти. Его не просто так называли капитаном тигриных клыков, он буквально разрывал противников, как тигр дичь. Острый металл укрепился поверх кисти и мог, как выстреливать наконечниками, так и растягиваться на цепи. Вышибая окно, пират немедля вскрыл глотки занявшим позиции стрелкам и продолжил зачистку нижних этажей. «Вот сволочь, да пристрелите вы его наконец!» — заорал один из командиров неодозора. «У кого бы не сдали нервы, когда твоих людей режут как скот!» Пират явно не отличался силой, но вот скорость и ловкость его не давали ни единого шанса даже на то, чтобы прицелиться. Подвижность и гибкость тела позволяли ему убивать из любого положения, изгибаться под различными углами, пропуская мечи и копья, а после немедля атакуя. «Не дрейфьте, враг всего один, первой линии стрелков приготовиться». Отступив в дальний угол, солдаты встали в ряд, дружно выставив ружья на пирата, который лишь сплюнул, словно провоцируя, чтобы по нему открыли огонь. Стряхнув капающую кровь с когтей, он занял боевую стойку, но приближаться не собирался, хотя стоило бы, учитывая его невыгодное положение и замкнутое пространство. «Пули бесполезны против меня, лучше уж порох», — сделал предупреждение пират, но его пропустили мимо ушей. «Огонь!» — махнул рукой командир. Пули сорвались в секундный полет и вернулись обратно к своим владельцам. Шустрые взмахи когтями рикошетили их назад. Норман столь спокойно это проделывал, что складывалось ощущение об уровне рефлекса, а не просто мастерства. Он так часто сталкивался с подобной обстановкой, что это вошло в его список обыденного, и по итогу выжили единицы. «Я же честно предупредил, придурки. Эх, и почему для всех мои слова звучат как пафос? Я же не за глаза награду свою получил». Почесывая голову, промычал тот и начал добивать раненых. На верхних этажах враги были уничтожены точно так же, как и внизу. Это не заняло много времени, даже когти затупиться не успели. Добравшись до крыши, Норман вдохнул запах гари и крови, они пьянили его больную фантазию. Чего же еще следовало ожидать от человека без принципов, морали и хоть какой-то жалости? Из-за этих качеств он и сошелся с ангелами. Да, только потому что два безумия притягиваются друг к другу и сосуществуют, и, пожалуй, все ангелы таким же образом нашли друг друга. Совместный крик удивления и страха раздался на всю пристань, находившуюся всего в паре сотен метров от данного пункта. Обернувшись на него, Норман застыл с упавшей от шока челюстью. Он многое мог предположить, но такое, даже по меркам на Камвайспера, это было слишком, чтобы быть правдой, правдой о том, какой кошмар ждет их врагов. Эй-эй-эй, это уже ни хрена не смешно. Парой минут ранее, сонно выйдя на пристань, Джек зевал, прогоняя скуку. Война уже вовсю бушевала, но проблема была в том, что у Рекхема отсутствовали какие-либо дальние атаки, он специализировался исключительно на ближних. Кораблей неодозора было много, их солдат было много, но все они бились в море, до берега дошел лишь один корабль, с которым отправили расправляться Грана. Ну, не то чтобы Джек кого-то когда-то слушал, просто ему было интересно посмотреть на того в бою еще разок. Что сказать, двигался пират очень даже неплохо, был извилист как змей, брал лишь скоростью и мастерством владения своим оружием. Нет, это было не то, не тот человек, с которым бы Рекхем хотел сразиться, типаж не тот. Он его не презирал, относясь с неким нейтралитетом, просто прямо сейчас ему хотелось найти того, на ком можно выпустить пар, отыграться по полной, а достойных сражений на берегу все не было и не было. Руки чесались, зубы сводило от оскала. «Твою ж мать!» — выдохнул пар тот, понимая, что сейчас убьет кого-то лишь бы уняться. И зачем было делать оборону острова такой мощной, если даже сражаться ни с кем не придется? Олени тупорылые, что я тут буду делать? Хаэм, обратив внимание на стоящий в порту корабль, Рекхем быстро его оценил как непригодную для плавания посудину. Даже с его скромным умом это можно было понять по сломанной мачте, множестве дыр от ядер и банальных трещин по всему корпусу. «Эй, этот хлам ведь никому не нужен, так?» Поймав одного из носящихся пиратов, столика интереса спросил у побледневшего бедолаги. «Нет, это корабль повредили при шторме пару дней на...» Получив желаемый ответ, мужчина на удивленные взгляды направился прямиком к дряхлой посудине и встал на расстоянии вытянутой руки от нее. Прикинул расстояние до вражеской флотилии и приобрел настолько звериное выражение лица, что от него отступили по меньшей мере на 30 метров. «Ну, раз никому не надо», удлиняя руки мышцами, он схватился за корму судна и стал разворачивать ее к себе лицом, напрягаясь до вздутых вен. Он явно даже не собирался замечать опущенные на дно два якоря. На такое зрелище нельзя было смотреть равнодушно. Прямо сейчас Джек доказывал, что он действительно гора мускулов почти, что в буквальном смысле и мускулы эти не для красоты. Развернуть здоровый военный корабль на 90 градусов грубой силой – это надо уметь, но то, что началось дальше, повергло в ужас всех, кто за этим наблюдал. Рыкхем нарастил себе мышцы на обеих руках и ногах до небывалых размеров, удлинил конечности и обхватил ими корму. Сцепив зубы до треска, он начал делать то, от чего у Неодозора отпадало всякое желание сражаться. Почти вся война на пару минут остановилась, чтобы за этим наблюдать. Он начал поднимать голыми руками военное судно. Да как такое? Слова отпадали сами собой, у некоторых даже ноги отказывались слушаться. Они падали на задницы и не могли закрыть рты. Не мудрено, кто бы остался в здравом уме, наблюдая, как корабль становится вертикально, а цепи якорей лопаются от перегрузки. Зарычав от небывалых нагрузок, Рыкхем захохотал от счастья, что все же ему удалось это сделать, поднять над головой целый корабль. Он не человек, нервно хохотнул кто-то. Силач сделал несколько шагов вперед, занимая удобную стойку. Поле. Несколько мышц разорвалось, но на их место быстро пришли другие, а судно было занесено слегка назад. Теле. Непродолжительный полет и снаряд достиг флотилии Неодозора максимально близко подошедшей к берегу. Грохот, стоящий от попадания сразу по трем кораблям, сотряс море, волны стали бить по берегу, накрывая с головой сражающихся, что уж говорить про сражение на море, которое приостановилось от качки. Навести орудие было невозможно, присутствовала опасность попасть по союзникам, и если крупные корабли справлялись с волной, то вот малым приходилось нелегко. Груды хламов, которые превратились в атакованные корабли, стали населять неодозорные, выкинутые в море или выжившие от того страшного столкновения. В океане все еще плавали морские короли и малые хищники, никто впасть к ним не хотел. «Страйк, ха-ха-ха!» Раскинув руки, заржал Рыкхем, любуясь зрелищем с особым садизмом. Он, конечно, отличался силой, но чтобы так, никто даже и помыслить не мог. Корабли могли поднять максимум гиганты, ну или Йонка на худой конец со своими подчиненными, но чтобы этот страх как союзников, так и врагов охватил до самых пят. Страх перед тем, что у этого нелюдя еще сил в достатке и он намерен продолжить сражаться, благо больше судов поблизости нет и швырять их он не сможет. Я слыхал про то, что о нем говорили, но он, наблюдая за радостью Джека, шепнул своему товарищу один из пиратов. Согласен, слухи о его способностях сильно преуменьшены, и хоть дело с ним было около 10 лет, форму свою он не растерял. Кивнул второй и сглотнул. Тем временем Джек сделал разминку ног и рук, к чему-то готовясь. Это была зарядка, но кто его знает, что он собрался делать на дальней дистанции от кораблей. Швырять все подряд, для этого разминка ему явно ни к чему. Тем временем к нему подошла Сибир. Девушка была без бокала вина, что непривычно для нее. «Как я погляжу, тебе уже не терпится начать сеять хаос». Блеск янтарных глаз завел зверя, как его прозвали в дозоре, он напоминал ему кровь. «Я присоединюсь, пожалуй. Норман охраняет побережье, я буду только мешаться, стоит помочь остро разобраться с его проблемами. Делай, что хочешь, я заготовил почву и собираюсь порезвиться с выжившими. Будешь лезть в мой бой, прикончу, так что выбери себе другую территорию зачистки». Заканчивая зарядку, Рыкхем не собирался делиться. «Не переусердствуй. По данным штаба это еще далеко не конец. Сюда плывет Альянс Ворлда, новички, чьи награды более 100 миллионов, а это еще страшнее под предводительством Бернди. Да, охренеть. То, что нужно, я этого и ждал. Не переусердствовать? Да ты верно шутишь. Веселье только начинается, так что хватит трепаться и погнали. Не а сами собой подыхать не будут. Ха-ха-ха». Вздутые от мышц ноги раздробили под собой каменистый берег, продолжая вгрызаться в него все глубже от тяжести и давления. Ухватившись за майку здоровяка, Сибир уже знала, что тот затевал и собиралась этим воспользоваться, раз под руку возможность подвернулась. Прыжок вперед позволил одним махом преодолеть расстояние до обломков корабля. Джек больше не мог маяться от безделья, для него это походило на ломку. Уже по приземлению голова и сердце двух неодозорных, неудачно вставших на пути, были раздавлены сапогами. Дон Кихоту иногда казалось, что понятие «вечная жизнь» – это бессмертие. Конечно, он понимал, что все это трактуется всегда по-разному и в зависимости от точки зрения эта жизнь может быть как даром свыше, так и проклятием. Еще в начале пиратского пути он искал все возможные места и упоминания о вечности, но, как правило, легенды постоянно преувеличивались, их переписывали, добавляя красок и скрывая истину. Прошло больше 10 лет таких странствий, и за это время Дофламинго стал шичибукаем и создал собственную подпольную империю. Большой скачок, ничего не скажешь. И все же, даже полностью погружаясь в свой бизнес, развлекаясь и ища острых ощущений, его первичная цель глубоко в душе не давала забыть себя. Когда легенды оказались бесполезны, в дело пошла наука, на которую было потрачено много ресурсов, но даже она не принесла желаемых результатов. Это стало казаться бессмысленной и затратной затеей, но, тогда он услышал о ней, Сатилли Раст, кровавом миротворце, осужденной за незаконные эксперименты. О ней ходило множество слухов, и Дон Кихот не был столь глуп, чтобы в них верить, вот только кое-что было фактом. Эти самые слухи ходили вот уже более 100 лет. Само ее прозвище появилось не так давно, но вот о ее деяниях рассказывали очень давно, причем одно и то же, что уже не походило на байку. Наведя справки, Шичибукай понял сразу, это были не байки. А когда та появилась в королевстве драмы и внезапно исчезла, он сразу начал действовать, чтобы убедиться в своих догадках окончательно. В итоге Сатилла стала членом ангелов, но это не было проблемой, поскольку с их капитаном у него сложились хорошие отношения, и теперь, сидя перед столь желанной мечтой, он боялся споткнуться об нее. «Уверен, я в последний раз спрашиваю, даже если я умру, то твоя вечная молодость никуда не денется, поэтому эта сделка честная», — вставая с кресла в который раз спрашивала Раст. «Да, уверен, я не предам ангелов никогда, а если предам, умру, но то же касается и вас, считайте, что мы повязаны кровью, и это не пустой звук, начинай». Разведя руками, Раст со вздохом начала подходить к пирату, сняв резиновые перчатки с рук. Если по существу, то подобного рода операция даже для нее требовала времени и сил, поскольку вечная молодость – это переписывание ДНК человека. Она останавливает их развитие и вместе с этим старение, предотвращает их отмирание и генерирует недостающие. В лучшем случае для этого требовалось несколько часов. Хоть шел бой, но Криста и Сатилла отвечали лишь за сохранность самого замка и своих лабораторий, поэтому не принимали участие в морской баталии. Штаб не отрицал вероятность внезапного вторжения в саму крепость каким-либо способом, а потому оставил этих ангелов тут, сторожить, а те не были против, в конце концов Джек рано или поздно со всем разберется. Раздался гул сирены, тревога вопила по всем помещениям, собирая солдат и приводя их в боевую готовность, враг все же проник внутрь, как не вовремя, — цокнул Дон Кихот, поднимаясь с места и подходя к экранам, показывающие то, что видели камеры. «Крысы пробрались с южной стороны. Кажется, это твоя территория. Тогда нам надо пойти и поприветствовать их». Хищно оскалилась Раст, покрывая свои руки костями как броней. Она жаждала крови. Сознание отдавало болью, как и все тело. «Мне, наконец, удалось прийти в себя, вернуться к реальности, от которой так стремительно ушел. Сон это был или быль, сразу не сказать, но одно было ясно наверняка, я жив, потому что чувствую жуткую боль в груди. Копье Старсера. Я все так же сползал по нему вниз с ощущением, будто бы от меня откололи кусок самой моей сути. Сплюнув кровь, поворачиваю голову к сидящему неподалеку демону, с которым он у меня теперь официально ассоциируется. Очнулся, боевой дух из краев так и лезет, верно? — хохотнул тот, подходя ближе и всматриваясь в мое лицо, одновременно поворачивая шею на 70 градусов. «Вот как, значит, ты видел свою душу, разобрался с дерьмом, что у тебя творилось там? А-а-а!» Пытаюсь что-то ответить, как хрип раздается легкими. «Видимо, да, теперь я чувствую, ты начал формироваться и довольно резво». Вынув из меня копье, он бросил меня подобно мячику в озеро, приходить в себя. Раны быстро пропадают, но не усталость, даже это лечение изматывает. «Это была моя душа, верно?» Прополаскивая рот, Гляжу в бездонность над собой. Небеса здесь потухли. Да, но не знаю, что ты там увидел. У каждого она своя и олицетворяется по-разному, ибо каждый живой уникален. Подскажи, а чем является лично для тебя королевская воля в таком случае? Редкая уникальность у людей, родившихся под сошедшимися в ряд звездами и только. Иногда смешивание крови, а также родословное. Дьявольский фрукт в единицах случаях, в основном почему-то узан на моей памяти. На худой конец есть уж совсем одаренные, как Роджер. Может сейчас все иначе, не отрицаю, но так было у нас. Что, я же не мог ослышаться? Получается, Прайс был знаком с фруктами еще будучи на Луне, они же с Земли, с Голубого моря. Или же выходит именно так они появились у нас, а после каким-то образом пустили корни зерна. Меня обучили этому во времена моего правления сотни лет назад, а знания эти передались остальным. Однако не каждый справлялся и лишь единицы приобретали те же способности, к которым стремишься ты. Обучили, значит уже умели. Кто именно рассказал тебе о чем-то столь тайном? Хотя, зачем мне спрашивать, этот человек уже давным-давно мертв. Вон сколько времени прошло. Человек по имени Райзер Старк, присаживаясь на берег, свесив ноги, начал он новый рассказ. Если ему взбредет в голову вновь меня испытать, то я просто сдохну. Лучше пускай эта история его займет хоть ненадолго. Я мало о нем знаю, он представился первым королем. Но что за королевство у него и где оно располагалось, упомянуть забыл. Загадочная и неестественная личность, именно он рассказал и показал, как используются артефакты, чтобы развить наши технологии, о которых я говорил. Ни малейшего понятия, как тот прибыл на Луну, этот вопрос меня до сих пор мучает, поскольку фрукты там были ни при чем. Старк поведал про душу и волю, научил править, сражаться, я ему всем обязан и в то же время презираю как никого иного. Можно простить Роджера, можно простить предательство, но не то, как со мной обошелся король. Старк, не доводилось слышать раньше и в книгах не встречал упоминаний. И чем тебе насолили? Героев, которые меня заточили здесь, обучал тоже он с расчетом именно на поражение. Не знаю, какие интриги тот плел, но намеренно дал избранным способности меня убить. В этом не было ни логики, ни хоть какого-то смысла, как бы я ни пытался их отыскать, дать мне все и отнять. Зачем он так поступил, скажи мне. И правда, нелогично. Может, Старсер что-то не договаривает, но из его слов я тоже не могу изъять логики, хотя какая теперь уже разница, дело былое и не имеет никакого отношения к настоящему. Не знаешь? Конечно, нет. Я искал ответ все то время, пока тут сидел, но так его и не нашел. И все же я передал его учение тебе, и ты выдержал, чего я не ожидал. Теперь делай, что захочешь. Эта сила развивается вместе с тобой, сражайся, бейся, и она тоже станет сильнее. Ты со мной так и не сравнился, но это не важно, будущие битвы закалят тебя, и когда-нибудь ты встанешь на одну ступень со мной. А теперь, помнишь свое обещание? Я хочу выйти отсюда. Стоило ему крикнуть. А да, это был возглас радости, возглас пленника, готовящегося выйти наружу. Именно тогда нас коснулся ветер, из-за чего мы оба остепенились. Ведь ветра тут быть не может по определению. Время тут остановлено, поэтому ничего без прикладывания наших рук происходить не может. Даже случайное дуновение ветерка откуда-то сверху. Это значило только одно, вот только не могу понять почему. Время начало свое движение. Посмотрев в потолок, прошипел Прайс, опираясь на свое копье, хотя, если присмотреться, то это было не совсем копьем, большой алебардой, на концах которой находится лезвие. Не знаю, почему именно ассоциации с копьем она у меня вызывала, наверное, из-за темноты и длины. Мы еще ничего не сделали. Я не знаю, как это работает, но никаких предпосылок к изменению просто не было. Тогда почему? Это не мы. Раздался скрип от зажатой в руке алебарды, а с неба что-то посыпалось, проливая на нас из расщелины свет. Его было мало, но уже он резал глаза от непривычности. Кто-то снаружи запустил время. По-другому просто быть не может. Но я даже представить не могу, кто на такое способен. Эта технология все равно, что из другого мира. Людям с Синего моря не хватит мозгов в ней разобраться. Для них это будет просто колокол. Тогда кто? Даже представить не могу. Сотни лет прошло. Зная я способ отсюда удрать, и не торчал бы целые века. Возможно, для этого нужны определенные люди с чем-то, что их отличает от других, или ключ. Ты даже волей не владел, но сюда попал, остается лишь гадать. Мы недолго думали и немедля устремились к свету. Я приземлился в источник жизни оттуда же, так что логично, что и выход в том же месте. Приемы из ГИБПа хорошо сослужили мне службу, теперь хождение по воздуху не является для меня проблемой, как говорится. Ангел нашел свои крылья. Разнеся потолок вдребезги, нам предстала картина, которую мы никак не ждали. Мы попали на высший двор, в храм, который я наблюдал лишь с возвышенности, но не это было основным потрясением. Шандийцы воевали против скайпийцев и, судя по всему, с прислужником Неля. Я также заприметил Мугивар, они были потрепаны, но еще живы, вот досада. Судя по всему, время начало свое движение уже давно, как минимум часа четыре назад, но мы этого не почувствовали, странно. Или это такой временный эффект, где мы добирались до выхода несколько секунд, а прошло по меньшей мере 4-5. Жестоко, если одна секунда, это один час, но в любом случае нам было где развернуться. Уж не знаю, что тут творится, но меня это заботит в самую последнюю очередь, поскольку моя чуйка пирата здесь исключительно ради золота. Воздух битвы. Забавно, как же давно это было. Разминая со скрипом суставы, протянул Прайс, привлекая к себе внимание. Раскрыв пасть, он начал вдыхать воздух все больше и больше. Я не сразу понял зачем, а когда осознал, заткнул уши как можно плотнее и открыл рот. Прайс заревел как зверь, радующийся свободе, но этот рев был настолько оглушительным, что барабанные перепонки всех, кто находился поблизости, лопали, как и тонкие кровеносные сосуды. Последовавшая от этого вибрация сотрясла даже землю, раздробив несколько хрупких камней, поднимая ветер и птиц в воздух. Хе-хе-хе, отличные ощущения, просто чудесные. Отойдя от этого крика, я огляделся. Если присмотреться, то это место похоже на древний город с пирамидообразными зданиями. Ага, видимо, колокол был сброшен вниз, но это ли стало причиной деактивации временной тюрьмы? Нет, как бы сказал Прайс, это слишком просто. Кто-то намеренно ее отключил, а потом сбросил нас сюда, а значит, этот человек вероятнее всего до сих пор тут. Бог Эниль, возможно. Мугивара, возможно. Ника Робин, вероятно. Эта пиратская команда меня когда-нибудь до белого коленя доведет. Потирая глаза от света, ухожу в сторону, пропуская выпад шандийца перед собой. Терпению есть конец. Сапог пробивает грудную клетку с такой легкостью, что даже смешно. Ну, еще бы, это не по Прайсу бить. Там нога сломается быстрее, а обычный человек из кожи и плоти от такого сразу загнется. Поскольку тут бушует сражение, то они будут атаковать все, что видят. У них адреналин в крови зашкаливает, так что придется сражаться. Чесать языком уже бесполезно, а я так не люблю бессмысленное насилие, эх. И все же массовая резня, это перебор даже для меня. Я переборщил с этим в Алабасте, и мы погубили много тысяч жизней. В этот раз надо сделать все умнее, четко распределить врагов и друзей. Так кто же враг? Верно, шандийцы, поскольку они первые на меня напали, да и как по мне, у скайпийцев, не придерживающихся старых традиций, куда больше шансов на светлое будущее в отличие от этих индейцев. Впрочем, не мое это дело, просто иметь союзником под боком куда лучше, чем не иметь. Прайс, убивать нужно только индейцев, шандийцев остальных не трогай. Ладно, сделаю, а ты чем займешься? Надо кое-кого найти, но тебе будет весело и без меня, поэтому, как только закончишь, найди меня. Срываюсь в полет. Если мои предположения верны, то здесь есть еще один двор, королевский или что-то вроде того, вероятно, там сейчас и мугивары. Если они пришли за золотом, как и я, то вполне логично увидеть их там, как и бога Неля. Тот явно не захочет расставаться с сокровищем так просто. Понятия не имею, с чего вдруг началась полномасштабная война, но не удивлюсь, если пираты приложили к этому руку, хотя, насколько мне известно, они большие поборники справедливости и прочей ерунды, меня гложут сомнения. Достигнув двора, я убедился в своей правоте. Да там настоящая битва происходила между слугами Неля, как я понимаю, им самим и мугиварами. Но не дали мне и полминуты на то, чтобы все разглядеть, как следует, как вспышка молнии едва не спалила мне голову. Что за фруктовик? А вот и нарушитель. Голос сзади заставил срываться как ошпаренного и уходить в сторону. Электрическое лезвие прочертило надо мной линию, рассекающую воздух, и поднял дыбом волосы. Быстро, просто бешеная скорость. Впрочем, молния так и должна двигаться, чему тут удивляться. Тренировки мои тренировками, но против фрукта это не поможет в данном плане. Эти нелюди из-за плода такие, что даже нечестно. Эниль, полагаю, разворачиваюсь к тому лицом, замечая довольно занятную фигуру. Да уж, божественность во всей красе. Высокий бледный мужчина в бандане, оголенным торсом и четырьмя барабанами томой за спиной. Штаны с золотыми примочками и интересными узорами, вероятно для подчеркивания божественности, а также очень длинные мочки ушей с золотыми серьгами. Понятно, так вот почему его богом называют. Он Лагея и, возможно, единственный фруктовик на всем небесном острове. Но молния – это смертельно опасная способность, не только скорость. Хватит пары мощных разрядов, чтобы завалить даже самого крепкого бойца, и даже мое проявление воли тут может играть минимальную эффективность. Верно, чужак. Тебя-то я искал. Как ты скрылся от моего божественного провидения? Еще никому ранее не удавалось этого сделать, в какую бы глушь они ни отправлялись. Провидение? Хочешь сказать, что можешь находить людей на дальней дистанции или нечто похожее? Это не может быть способностью его фрукта, хотя трудно сказать, на что способна молния в случае с Лагеей. Я за это не ручаюсь. Тот лишь ухмыльнулся мне. Плохо, с ним очень опасно драться, смертельно, да и зачем? Судя по тому, что я вижу из состава Мугивар, Санджи мертв или смертельно ранен, пуля в легкое то еще удовольствие. Минус один, но их еще много, и они сражаются, бьются с людьми Энеля, и нам ничего не мешает их добить, а потом разбираться между собой, ведь нарушители на Святой Земле в первую очередь они. Озвучив свое предложение, я был удостоен лишь ухмылки Бога. Видимо, его это позабавило, но нападать он пока явно не собирался. И зачем мне объединяться с тобой, если я могу за пару секунд расправиться с этими тараканами? Я, Бог, я могу когда угодно карать. Никто не в силах сбежать от божественного правосудия, даже ты. Не недооценивай их, они лишь с виду выглядят как идиоты, но на деле доставят хлопот. Думаешь, я не знаю? Тут же перебил он меня уже серьезнее. Они вырезали всю мою божью армию и убили двух жрецов. У меня есть более чем достойное представление о том, кто они. Однако как бы они ни старались, а даже коснуться меня не смогут, если я того не захочу. Ох и самоуверен он. Но все же, если сказанное о Мугиварах правда, то я неприятно и одновременно приятно удивлен, они начали убивать. Это из-за Санджи, видимо, ничего другого произвести такие изменения на них не могло. Ясно, никакой пощады и жалости к врагам, убей или будешь убит, меня такой подход устраивает, им давно пора остепениться. Но вопрос открытый, что делать с этим Энилем? Врагом его делать не очень хочется, а факт того, что он фанатик, доставляет проблемы с промыванием мозгов. Вот же, из огня да в полымя. Вайспер, заорал знакомый голос снизу. Что за? На рефлексах ловлю какой-то камушек, брошенный в мою сторону. Усоп, нет, это не камень. Сдохни, скотина. Маленькая бомбочка. Значит, он тоже не играется и перешел с камней на бомбы и прочие взрывные примочки. Доставит проблем. Фитиль уже догорает, отбросить в сторону не успею. Раз так, пришлось сжать в кулаке, укрепив волей, на что отделался лишь ожогом и кучей дыма. Я уже не прежний ангел. Знаешь, бог Эниль, возможно, ты считаешь меня врагом по каким-то причинам, например, вторжение на твою территорию, но позволь мне сначала расправиться с этой пиратской командой, они уже достали вечно лезть не в свое дело. Думаю, ты меня понимаешь. О, понимаю, смерть, очень даже понимаю. Вдруг, переходя с гнева на милость, он глянул на них вместе со мной сверху вниз. Уничтожим их, а потом разберусь с тобой, меня устроит немного подождать. Тут к нам вперед вышел Луффи. Вот это да, мы не сталкивались около 4-5 дней, а я словно вижу другого человека. Эти глаза, да, мне давно хотелось их увидеть, чистая ярость, желание убить, уничтожить, растоптать, то, чего ему не хватало для становления настоящим пиратом. Но теперь мозаика сложена, и я с полной уверенностью могу считать его своим врагом, опасным и непредсказуемым. «Уничтожите нас?» – спросил он, а зрачки аж сузились. «Ну попробуйте. Жажда смерти – вот что я в полной мере ощущал от него. Никаких игр и фокусов больше не будет. Отлично, я как раз хотел испытать свои возможности на полную катушку, и даже у меня адреналин в крови через край бьет. Срываюсь с места и лечу на него, замахнувшись кулаком. Поприветствуем друг друга ударами, как в первую встречу, и тогда начнется битва. Я тебя здесь закопаю, Мугивара Вайспер». Крик в унисонной столкновении от наших кулаков дали гонка начале конца одного из нас. Примечание к части. Для начала войны, думаю, вполне недурно. Правда, это только самое начало моей больной фантазии. Победил. 3.55 обман. Проклятые. Часть 2. Я тебя здесь закопаю, Мугивара Вайспер. Крик в унисонной столкновении от наших кулаков дали гонка начале конца одного из нас. Земля дрогнула от нашего соприкосновения, а ничего не произошло. Я удивлен, думал, снесу его, задавив силой в первую очередь волей, но он почему-то выстоял. Интересно, значит, это будет не так просто? Значит, ярость, горящая сейчас в его глазах, придает ему еще больше сил. Так, отлично. Вбиваю его ноги до колен в землю, увеличивая напор. Приходится прилагать куда больше сил, чем я первоначально предполагал, но так даже интереснее. Пинок в поддых оторвал его от земли, где мой кулак был встречен хорошим блоком, по результату отбросившим его. Резко схватившись за свои руки, его лицо искорежилось. Больно, конечно, больно, на любого фруктовика влияет воля. Он целиком и полностью прочувствовал всю силу моего удара, но это только начало, с поры ударов его не сломать. Он не менее уперт, чем я сам. Скажу тебе сразу, Луффи, я убью всех Мугивар на Небесном острове, точно так же, как Санджи. Полагаю, он умер или на грани смерти, с пулей в легком трудно выжить. Человек задыхается за секунды, захлебывается в собственной крови. Его ждала эта участь. Я прав, перекрещенные клинки звякнули сбоку, ударившись о металлическую подошву сапога. Там внутри хоть и есть металл, но все же воля продолжала являться наилучшей защитой и нападением, поэтому я практиковал именно ее. Фехтование с моей точки зрения, это то же самое, что скоростные удары длинными руками, поэтому я быстро перешел в контрнаступление, оттеснив Зара назад и пихнув его прямиком на опустившегося на земенеля. Далее сверкнула яркая вспышка молнии, и я был неприятно удивлен. Подставил катану, чтобы заблокировать электричество. Да, гляжу на сверкающие молнии и клинки, вновь направленные на меня. Бог явно безответственно отнесся к возможности убить в этот миг. Это его гордыня, или, может, нежелание бить в спину делает из него не союзника, а помеху. Надо было брать с собой Прайса, он бы и на миг не поколебался. И тут начались проблемы, поскольку эта разъяренная парочка Мугивар накинулась на меня с двух сторон. На электризованный меч даже мне не принять без последствий, пришлось взмывать в воздух, где меня достанет разве что Усоп, но снизу ко мне потянулись громадные руки. Ника Робин, опять из-за нее куча проблем. Ну уж нет, в этот раз я не попадусь на один и тот же трюк с ее отращиванием конечностей. Отталкиваюсь от воздуха и, напитав руку волей, устремляюсь прямо на нее. Нужно убить ее лобовой атакой, иначе у нее будет шанс меня придушить или свернуть шею в любой удобный момент. Кроме того, у меня с ней личные счеты. Адам, нет. Копыто погасило большую часть моей силы, но сдержало лишь на пару секунд. Не лезь в это, Чоппер. Откидываю подальше этого глупого оленя. Он единственный, кого я не хочу убивать. Я ему обязан жизнью, ведь именно он вместе с Курихой лечил меня на острове Драм. Долги надо отдавать, пусть даже ему и не удалось полностью меня тогда спасти. Это ты не лезь к моим друзьям. До того, как отдалиться, он перехватил меня за руку, трансформировав свою в пальцы. Мы ударили друг по другу одновременно, но мой кулак настиг его быстрее и выбил из легких весь воздух. Но меня все равно не желали отпускать. Я и забыл, какие Мугивары упертые, когда надо, а значит, мне придется быть еще упорнее их. Нет, нет, этого недостаточно. В прошлый раз было точно так же. Мне недостаточно использовать лишь собственные навыки. Нужно еще кое-что, чтобы убить наверняка, без жалости, без колебаний, но в таком случае мне придется заплатить новую цену. Ты меня бесишь, олененок. Стальная подошва врезалась в его морду и в этот раз уже наверняка отправила вниз с грохотом, разворотив землю, но он еще встанет. Конечно, я этого только и жду. Эту команду не завалишь с пары ударов, сейчас начнется настоящая битва. Разминка закончилась. Они уже заняли боевые позиции. Эта сволочь Ниль решил поиздеваться и просто отошел подальше, делая вид, будто бы не намерен во всем этом участвовать. Ну, я не удивлен, на его поддержку не приходилось рассчитывать с самого начала, было достаточно и того, что он не враг, и только, лишь на это я надеялся. Он даже жрецов своих отвел от битвы, чтобы посмотреть на это представление или скорее подождать, когда я умру, а одно от другого не сильно отличается. Итак, злые, раненые, прочувствовавшие кровь Мугивар, ведомые жаждой мести. Ха-ха-ха. Я не смог больше держать на лице спокойствие и захохотал от всей комичности этой ситуации. Они смотрят на меня, хотят убить, всеми силами отправить в ад из этого рая. Отлично, просто превосходно. Поздравляю, теперь вы действительно пираты, а не кучка детей с Little Garden, но все повторяется. Я убил ваших друзей там и здесь. На одной решительности вы далеко от смерти не уйдете. Эй, Вайспер, на меня глянули убитые глаза Зара, который еще пытался как-то держать себя в руках на одной силе воли. А разве ты сам не потерял своих друзей? Они сдохли, как собаки в песках, ты поплатился той же монетой, что и мы, поэтому закрой рот и не смей читать нам нотации. Хватит трепать своим гнилым языком, ты боец, вот и сражайся. О, вон оно как, ты смотри, как они заговорили. Решили, что кровь пролили, подтерли сопли и сразу решимости с силами прибавится. Они меня не пощадят, это факт, я в меньшинстве, это тоже факт, но я не один. Неподалеку рухнула куча стали под названием «Доспехи», и я увидел в дыму тень Прайса, рядом с которым опустился на землю, показывая, что в одиночку против них не пойду. Я же не самоуверенный дурак, право слово. Ну, натренировался я и волей овладел, и что, самоуверенности у меня от этого не прибавилось. Обидно, прискорбно. Разминая руки, воспел демон на всю округу. Он просто не умел говорить тихо из-за своего голоса. Адам, все через одно место. Время безжалостно обошлось по отношению ко мне. И каким же образом? Ты даже не постарел, коль на то пошло. Это да, но большая часть моих тренировок пошла коту под хвост. Время урезало мои способности наполовину. Похоже, артефакт работал по методу накопления. А вот это неприятная новость. Впрочем, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если бы можно было зайти в то пространство, натренировать себя до предела, а потом выйти без последствий, было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, а так за это взыскалась плата. Равноценный обмен, как мне кажется. Но не беспокойся, даже этой половины будет вполне достаточно. А это кто? Повернув голову, Прайс заприметил сначала парящего над землей Энеля, а потом команду пиратов. Встречный вопрос. Вперед вышел Зара, заставляя демона вопросительно склонить голову в бок. Что ты за чудовище? Новый друг ангелов, мой новый Накома, молчал какое-то время, не торопясь отвечать на поставленный вопрос. Он изучал вышедшего вперед, на секунду его глаз зажегся зеленоватым оттенком, сверкнувшим из-под шлема. О, ао, занятно-занятно, в тебе есть убийца, это хорошо. Ади, а это случаем не та команда, потрепавшая тебе нервы? Она самая. Поэтому хочу любезно тебя кое о чем попросить, Старсер. Понимаю, хе-хе-хе. К слову, тот летающий тоже наш враг, указывая пальцем на Энеля. Он вопросил так, что мне даже не хотелось отвечать, складывалось ощущение, что от моего ответа ничего не поменяется. Кто знает, оглядывайся почаще. Рывок. Два кулака с хрустом вдавливаются друг в друга с Мугиварой, уставшим ждать, и Вайспером. Алебарда в руках второго ангела свистнула, нацелившись на голову юного капитана, но была с трудом остановлена подоспевшим Ранаа, чьи ноги по колено в землю вбило от нечеловеческого давления. В тот миг по демону вдарили копытами по спине, в шлем прилетела маленькая взрывчатка, а множество рук скрутило шею. Раздался грохот от взрыва, а одновременный удар сзади подбросил здоровяка над землей. «Ух ты!» — ненароком выдал беловолосый, вытаскивая лезвие из-под рукава свободной руки, преграждая путь трем катанам к своей голове. Из мыска сапога выскочило маленькое лезвие. Зара уже знал, что оно там хранится, а потому не попался на одну и ту же уловку дважды, парируя выпад одного урода в сторону, и тогда-то его капитан усилил натиск. Конечно, равновесие-то Вайспер потерял, стоя на одной ноге, и теперь его теснили всеми силами как можно дальше от Старсера, желая их разделить. Занятно-занятно. Послышались металлические нотки за спиной. Окровавленная алебарда скользнула наконечником по земле. Рана принял ее на кричащие от боли плечи. Те были готовы хоть сейчас оторваться, но ежедневные тренировки и бои дали им остаться на месте. Вот таких вот надоедливых людишек, как ты, я ненавижу больше всего. Швыряя травоголового к своим товарищам, Прайс показал клыки своих доспехов, так, словно они были его собственными, а не служили для защиты лица. Хе-хе-хе. Не отвлекаемся, детишки. Ваш враг, я. На мгновение исчезая, алебарда вместе со своим владельцем уже находилась перед усопом. Прайс игрался, развлекал самого себя из-за тысячелетней скуки. Убей он всех сейчас, и какой в этом интерес? Часть отрубленного носа упала на землю вместе с хлынувшей густой кровью, обрушив на того шквал отрицательных эмоций разом, до таких, о которых юный снайпер даже не подозревал. Они потеряли Санджи, своих друзей, познали поражение и вкус крови, но этого все еще было мало. Как рыцарь в доспехах, у меня нет других определений, чтобы описать его, Он прямо как Джек. Вместе с Луффи мы бы еще как-то справились, но что нам делать сейчас? Робин не может ничего из-за его доспехов, как и моя взрывчатка, хотя, точно, можно попробовать. Только бы Зара отвлек его на минуту. Хватаясь за отрубленный нос, согнутый в крючок стрелок панически быстро пытался разобраться, что ему делать, чтобы не сдохнуть в нынешней ситуации. Знаешь, что нужно делать со слишком слабым стадом? Отводя руку назад для замаха, Прайсу явно доставляло удовольствие наблюдать за до смерти испуганным противником. Проредить. Звук ломающихся костей, звук металла, крик, кровь. Робин знала, как работает ее дьявольский фрукт. Конечно же, как и любой другой пользователь подобной силы. Хана-хана но ми. Он был парамецией, позволяющей своему владельцу отращивать любые конечности и органы где угодно, даже на телах жертв. При должном использовании эта сила могла бы стать такой же мощной, как и Лагея, но Робин боялась ее до смерти, ведь было достаточно всего один раз ей выйти из-под контроля, как за нее тут же дали 80 000 белли. Мировое правительство всегда жаждало уничтожить ее, но причина столь высокой награды была вполне разумна. Да, все дело было во фрукте, поистине страшном фрукте, чьи истинные возможности были запечатаны самим владельцем на подсознательном уровне. Но каким бы сильным этот фрукт ни был, а у него был существенный недостаток, все отращенные конечности были как живые, а потому... душераздирающий ор пронесся как удары грома. Робин, что с Лу? Длинноносый даже договаривать не стал, поняв, что сейчас его жизнь спасли. Сразу четыре громадные руки преградили путь к снайперу. Алебарда прошла насквозь каждой благодаря длине, но так и не дотянулась наконечником до цели. Железо застряло в костях и мышцах, не давая вернуть демону свое оружие. Это была дикая боль, ведь Ника отчетливо чувствовала боль от того, как Прайс рывками вытягивает ту, но никак не может, а исчезни конечности на одного Мугивару станет меньше, приходилось терпеть до крика. Принявший свою наилучшую для сражения форму Чоппер вдарил копытами по морде Прайса с такой силой, что даже тому пришлось отчерчивать ногами две ровные линии, лишь бы не свалиться. Робин, потерпи еще немного. Ни единого мгновения не сомневаясь, Рана резал вдоль и поперек одновременно непропорциональное закутанное в латы тело. Отдача от техники вбила здоровяка в одну из ближайших древних построек, обрушив ее прямо на него. Лишь тогда Робин смогла испарить раненые руки, а вместе с ними унять и боль от их ран. Воспоминания о прошлом так сильно ударили в голову, что она едва не сорвалась, лишь боль приглушила их, лишь она смогла стать спасением. Но от боли мысли перемешались, и реакция притупилась, поэтому, когда в нее прилетел кусок здания, лишь чудом не попавший в цель, ее откинуло до колонны, о которую приложилась спиной. Вот же напасть, промазал, цокнул от досады вышедший из дыма Прайс. Рана лишь хмыкнул, когда не заметил должной раны на теле врага. Доспехи тот носил не для красоты, они были из материала прочнее стали и камня, но вот из какого было невозможно сказать. «Если мы сейчас одолели бы тебя, то это было бы скучно», — ухмыльнулся мечник. «Хе-хе-хе, а ты мне начинаешь нравиться, паренек». Исчезая на миг, тот появился чуть поодаль от мечника, подбросил алебарду с земли и вновь был готов к сражению, пальцами приманивая к себе. Увы, но это была лишь игра с его стороны. Луффи едва успел поднять голову, прежде чем когти пирата оставили свой след на земле. Стиль боя Вайспера не сильно-то изменился с их последней встречи, тот явно сделал большой уклон на скорость и силу, но в остальном остался прежним. Однако эти параметры были на совершенно ином уровне, на настолько другом, что складывалось впечатление, будто бы они не виделись не около недели, а несколько лет подряд. Пареньку в шляпе стоило больших трудов, чтобы не быть вскрытым живьем от проследовавших контрударов. Отпрыгнув в сторону, не прошло и секунды, как его нагнали и чуть не пробили защиту с первого же захода. Боль от принятых ударов была ужасной, и факт того, что она была, пугал больше всего. Такого раньше не было, резина поглощала физические атаки. Может и не полностью, но скорее всего сейчас кости ныли как никогда раньше. Заметил, подмечая недоуменный взгляд, начал вновь чесать языком Вайспер, а как правило его треп нес в себе какую-то цель. Больно. Смотря на синяки, которыми начали покрываться руки, кратко ответил Луффи. «Очередные твои трюки. Как ты достал уже? Не трюки. Душа или воля, неважно. Если ты владеешь ею, то любые фруктовики становятся досягаемыми, будь то хоть Лагея». Исчезновение и заряженный волей кулак врезается в печень, а поднятая нога кубарем заставляет лететь пирата до ближайших развалин. Что-то было не так, и Мугивар это чувствовал, интуиция так и кричала, что Адам сдерживается. Но если это так, то почему он убьет без колебаний, но еще не предпринял открытых попыток? А значит, ответов могло быть несколько. Он не может по каким-то причинам или же ждет удачного момента. Нет, вряд ли это последнее, значит, было что-то еще, что-то, что продлевало Луффи жизни и не давало беловолосому разойтись на полную. Как только Луффи понял про сдержанность, то сразу же перешел в открытое нападение. Вайспер ловко уворачивался от любых атак, но сам не спешил бить в ответ, что тоже бросилось в глаза. Чего он ждет? Прекратив махание кулаками, паренек начал включать голову. Приходилось, иначе, такой как ангел, выкинет из рукава какой-нибудь козырь и случится то же самое, что и Санджи. Хочет, чтобы я потерял бдительность? Ну уж нет, если ты сам не атакуешь, то и я не стану. Отойдя на несколько шагов назад, пират в шляпе просто остановился и начал наблюдать, почти не моргая. Улыбка, что повисла на лице Адама, так и провоцировала на хук с левой, но нельзя, нужно терпеть и ждать, чего не нападаешь. Вот он я, стою, жду. А сам, ты перестал пытаться сражаться. Почему? Потому что единственное тебя сейчас спасающее, это фрукты, и у меня нет с собой оружия из кайросики. Этот ответ Мугивари ой как не понравился. Что это значило? Он провоцирует? Нет, это слишком просто и почему-то слишком уже сильно похоже на правду. Правду? Тут до Луффи наконец дошло, что происходит, и он, как взвинченный, зарядил с размаху в голову. Атака была сильнее и быстрее, чем в прошлый раз, поэтому Адам был вынужден поставить блок, но это особо дело не меняло, он продолжал улыбаться и оттягивать время. Через какое-то время его ноги встали на воздух, и он остался стоять там вне зоны атак соломенной шляпы. Зарычав, Мугивар начал растягивать руки в надежде поймать парящего в небесах. Увы, это было бесполезно, тот мог менять траекторию полета как хотел и сколько хотел. Ничего удивительного, что он не сражался. Тебе ведь нужно время, чтобы эта твоя воля восстановилась, я прав, неожиданно выдал паренек, слегка удивив смотрящего сверху вниз. Без нее ты не сможешь меня убить, потому что я из резины. Не смогу убить, ты парамеция, мне достаточно сбросить тебя в открытый океан, и ты уже ничего не сможешь сделать или задушить, отрезать голову, проткнуть сердце. Способов много, знаешь ли, и где ты тут океан найдешь? Мы на небесном острове. А что, по-твоему, находится прямо под нами? Короткая усмешка, и Вайспер перестал улыбаться. Я хотел потренироваться на тебе, используя свою новую силу, но теперь вижу, что это была плохая идея. Все, поиграли и хватит. Подобно велению какого-то щелчка, Вайспер с такой силой припечатал голову Мугивары в камень, что ближайшие метры земли просто выбило от давления. Он был безжалостен, свободная нога оттолкнулась от воздуха и начала стирать и без того вбитое в дорогу лицо о камни, пытаясь обратить в кровавое месиво. Будь это обычный человек не из резины, то так бы и произошло, а так кое-кому просто сильно досталось, очень сильно. Подняв лежащего Луффи за волосы, ангел нанес удар по легким, затем по печени и наконец по лицу. Клочок волос был вырван от попытки удержать те после слишком сильного удара, и по итогу Луффи оказался в воздухе. Его избивали, били, били и били, банально пробивая все возможные выставленные блоки. Разница в способностях была подавляющей, но рано или поздно эти издевательства должны были прекратиться. Терпение ангела вышло, и, швырнув побитого в ближайшую кучу камней, он сам опустился с небес на землю и обнажил клинок. Недурно. Рядом опустился Эниль, похлопывая в ладоши. Особенно для смерда. Хватит меня так называть. Я Адам Вайспер, а не низшая форма жизни. Кому как, пожал плечами в ответ мужчина. Я, Бог, для меня любое живое существо стоит на ступень ниже меня и так останется на века. В любом случае от одной проблемы избавились, осталось разобраться с другими тараканами, пробравшимися на святую землю, и тогда я решу, что делать с тобой. Еще нет, он еще дышит, а значит, не разобрались. Лично меня убедит в доделанном деле лишь вид его трупа. Что же, в этом есть смысл, тогда я добью его лично. Умереть от руки Бога, вряд ли он сможет мечтать о чем-то большем, но я должен его поблагодарить за то, что кому-то удалось в кои-то веки позабавить меня. Сделав несколько шагов вперед, Аниль остановился, точнее его остановила положенная на плечо рука. Он хоть и был лагеей, но мог позволить кому-то другому прикоснуться и сейчас позволил чисто из любопытства от того, Что будет дальше? Он доставил мне куда больше проблем, чем тебе. Не беспокойся, в моих интересах избавиться от него побыстрее, а ты постой в стороне, как это делал во время нашего боя, хотя кто-то сказал, что объединится со мной. Косой взгляд был встречен в точности таким же. Аура бога изменилась, он начинал сердиться не по-детски, и это ощущалось особенно хорошо владельцу воли. Ты идешь против решения бога, знай свое место, Вайспер, иначе твой приговор будет куда менее милосердным, чем я хотел вынести по итогу. Ты что-то путаешь, я не житель Небесного острова и не попадаю под твою юрисдикцию, не тебе меня судить. Кроме того, не я вторгся на твою землю, приговора я не заслуживаю. Ха, даже если ты с Синего моря, то это ничего не меняет, Бог един для всех и каждого. Настаивал на своем тот. Обстановка начинала меняться, и оба это понимали, хватило бы одной искры, чтобы разгореться не то что пожару, настоящему пеклу. Тут придется иметь дело с Лагией, да еще и настолько мощной, бой мог выдаться не просто жарким, а вполне возможно, что последним для обычного человека. Этого Адам то и хотел избежать еще в самом начале, но ему ой как не нравилась перспектива получить удар в спину, а при нынешних обстоятельствах она была слишком велика, слишком, чтобы просто смолчать. Но ты-то просто человек с силой Лаги, подобных тебе в достатке на Синем море. Не богохульствуй, это последнее предупреждение. Не решай мою судьбу за меня. Спустись вниз, отправься на Гранд Лайн и увидишь, что я не лгу, там куда больше богоподобных существ, чем ты думаешь, которые способны прихлопнуть и меня, и тебя даже глазом не моргнув. Мы с тобой не более чем мальки в огромном океане. Выпущенный заряд сотен вольт со скрежетом столкнулся с лучевой костью руки защищенной волей. Времени на передышку хватило, и ангел вновь мог пользоваться этой силой, но не более. Эниль не удивился этому, да и чему удивляться, когда ты знаешь, что в будущем это случится, пусть и видишь всего пару мгновений этого будущего. Но даже так конечность все равно подрагивала, ток попал и на незащищенную часть, пускай лишь в малой мере, да и сама защита Беловолосого была еще очень слаба. Понятно, значит, ты в силах защитить себя от божественной длани, это объясняет твое богохульство. Я прощу его на этот раз, мне твое прощение не нужно, лишь жизнь Мугивар и Луфи и его людей в придачу. Без улыбки для переговоров повторился пират уже более враждебным тоном.